Вверху, на сетке для багажа, заливались в клетках зяблики, стрекотали и стучали клювом сороки, временами Алеко издавал свой печальный крик, внизу у наших ног храпели собаки. На швейцарской границе в вагон вошел ужасающе вышколенный чиновник и проверил наши паспорта. Он возвратил их маме вместе с небольшим листком бумаги, без улыбки поклонился и оставил нас с нашей тоской. Чуть позднее мама взглянула на заполненный чиновником бланк и застыла на месте. — Вы только посмотрите, что он тут написал, — сказала она с возмущением. — Какой наглец! Ларри взглянул на анкету и фыркнул. — Это тебе в наказание за то, что ты уехала с Корфу, — сказал он. На маленькой карточке в графе «Описание пассажиров» аккуратным крупным почерком было выведено «Передвижной цирк и штат служащих». «Надо же такое написать!» — все еще кипятилась мама. «Каких только чудаков нет на свете!» Поезд уносил нас к Англии. 1956 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Март 2010 года. Читала Ирина Ерисанова.